Слово 19. О страстях. Желательно и мне сказать с пророком Исаией: «Терпех, яко рождающее, донди же иссушу и истреблю их вкупе». Если сознаешь, что бьет в тебе источник Святого Духа, то это и есть знамение, что они иссохли и погибли. Кто? Страсти. Как сказал Спаситель наш, что несть Царствие Божие зде или онде, но есть внутри вас. Есть некоторые, говорящие о делах Царствия, но не творящие их. Есть и другие, творящие дела Царствия, но не со стражением, вниманием и разумом. В коих же совершилось слово Спасителя, что оно внутри вас есть, таких немного. Они редкие и трудно находимы. На таковых не шел Дух Святый Божий, и исполнилось на них слово Евангелиста Иоанна, что верующим во имя Его даде Он область чадом Божьим быти, и же не от крови, не от похоти плотские, не от похоти мужеские, но от Бога родишеся. Сии избавились от печали, постигшей Еву, в болезнях родиши чада. Сии избавились от горького определения, шедшего на Адама: проклята земля в делях твоих. Сии — суть, приявшая радость, какую прияла Мария, Дух Святый найдет на тебя. Как печаль постигла Еву и постигает все семя ее даже до ныне, так опять радость объяла Марию и объемлет семя ее даже до ныне. И так как мы были некогда сынами Евы и познали проклятие ее сущим на нас через помыслы наши бесчестные, так опять должны мы познавать себя, что мы рождены от Бога через помыслы Духа Святого и через страдания Христовы, если они в самом деле есть в теле нашем. Ибо написано в апостоле: «Искушайте себя, есть ли Христос в вас, а щиточую, чем не искуснее есте». Итак, когда носили мы образ перстного, мы познавали, что мы сыны Его, из бесчестной матери помыслов Его, живущих в нас, кои суть страсти. Облекшиеся же во образ небесного познают себя, что сыны Его суть через Духа Святого в них живущего. Так Исаия взывал, говоря: «Страха ради Твоего, Господи, в чреве прияхом и поболехом, и родихом Дух спасения, которым очреватели на земле». Опять написано и в Экклезиасте: «Як уже кости в чреве рождающие, тако путь Духа». Ибо как святая Дева чревоносила Его во плоти, так приявшая благодать Святого Духа носит Его в сердце своем, по слову апостола, который говорит: «Да даст вам Отец Небесный утвердитесь от Духом Его во внутреннем человеце, вселитесь о Христу верою в сердца ваши, в любви в коренении и основании, да возможете представить себя со всеми святыми». И опять: «Имы мы сокровище сие в скудельных сосудях, да премножество силы будет Божие, а не от нас». Итак, если достиг ты до того, что говорит следующее слово: «В той же образ преобразуемся от славы в славу», и исполнилось на тебе слово апостола, который говорит: «Мир Божий да водворяется в сердцах ваших», и «Аще Христос вас плоть уба мертва греха ради». Если достиг ты до того, что говорит еще и следующее слово: «Из тьмы воссиял в сердцах ваших свет познания Бога», и исполнилось на тебе слово: «Да будут чресла ваши припоясаны», и «Светильницы горящие», и «Вы подобны человекам, чающим Господина своего, когда возвратится от брака», чтобы не заградились уста твои, не имея что сказать в оправдании себя посреди святых. Если знаешь, что в сосуде твоем есть елей, как у мудрых дев, чтобы войти в брачный чертог и не быть оставленным вовне, если ощутил ты, что дух твой, душа и тело соединились безукоризненно и восстанут в день Господа нашего Иисуса Христа незапятнанными, если ты сделался необличаемым и незазираемым совестью, И если стал ты дитя по слову Спасителя, который говорит: «Оставите детей, приходите ко мне, таковых, бо есть Царствие Небесное», то истинно сделался ты ему невестою, и Дух Святой ввел тебя в наследие, когда ты еще в теле. Если же не так, то ожидай печали и стенания горького, то стыд и посрамление предыдут тебе пред святыми. Сие же ведай, что как дева, вставая утром каждодневно, никакого другого дела не касается, прежде чем украсит себя для жениха своего, часто глядясь в зеркало, нет ли на лице ее какого пятнышка, и оно не понравится жениху ее, так великая есть забота у святых день и ночь испытывать действование свое и свой помысел, чтобы знать, под игом ли они Бога и Святого Духа или нет. Итак, усердно подвязайся, братья, в болезновании сердца и тела с разумом стяжать вечную онную радость, потому что редкие, удостоившиеся ее, кои стяжали меч духовный и освободили душу свою и чувства от всякой скверной страстей, как сказал апостол: «Силен же есть Бог вспомоществовать немощи нашей, да сподобимся достигнуть того, чтобы быть со святыми Его». Аминь.